Где? Говорите. Галчевицы слушают. Галчевицы? Галчевицы? Соединяюсь с Франкфуртом на Майне. Разговор будет по-немецки. Франкфурт? Франкфурт? Галчевицы слушают. Герр Кольбац у телефона. Магнитофон фиксирует шумы междугородных линий, гудение усилителей, далекий голос немецкой телефонистки. Герман Фрич прижимает трубку к уху и тупо смотрит на грязный дощатый пол. Ногой растирает окурок и тем самым как бы демонстрирует свое постепенно назревающее решение. Что захочу, то и сделаю. Вдруг я слышу у самого своего уха, у которого держу отводную трубку телефона, мужской голос. «Герр барон?» Говорит Яспер. «Герр барон». Фрич бросает на меня разъяренный взгляд, а я отвечаю ему не менее выразительным жестом. «Господин барон фон Кольбац не может подойти к телефону. До почты 4 километра, а господин барон фон Кольбац неважно себя чувствует. Да, немножко простудился, у нас мороз, идет снег, все время идет снег». Голос Фрича вибрирует, как натянутая до предела струна. «Кто говорит, черт возьми, это Гольцвиц?» Рычит кто-то на другом конце провода. «Да, это Гольчевицы. У телефона Герман Фрич». «Герман, слава богу!» — успокаивается мужчина из Франкфурта. «Слушай, Герман, господин барон очень плохо себя чувствует». Фрич выжидательно поглядывает на меня. Я велю ему сказать, что не очень. «Нет, он просто немного устал». «Тогда слушай, Герман. Скажи господину барону...» «Очень плохо, что он сам не может сейчас разговаривать. Слушай, Герман, дело не терпит отлагательств. Слушай...» «Слушаю, Герр Яспер». «Герман, скажи господину барону следующее. Амстердам дает 16 в два раза больше, чем за тот портрет. Слышишь? Амстердам 16. Лондон 20. И еще. Институт в Бернау тоже хочет дать 20. Повтори», — приказывает человек из Франкфурта. Герман Фрич повторяет. Он сейчас похож на школьника, задубливающего урок. «Герман, ты еще там? Слушай, скажи господину барону, что я позвоню завтра, вернее уже сегодня, часов в 12. Пусть он сам подойдет к телефону. Я жду его решения. Повтори». Герман Фрич повторяет. «Фрич, спросите, цена в марках?» — приказываю я шепотом. Трубка в руках немца начинает трястись, как в лихорадке, и я вынужден удерживать его за локоть. «Это в марках?» «Каких еще марках? Не твое дело, Герман. Слушай, Герман, господин барон уже имеет у себя это». Голос мужчины из Франкфурта становится тихим, доверительным. «Что это, Герр Яспер? Я не понимаю». «С ума сошел». «Герман, ты не один?» «Один, Герр Яспер, совсем один. Фрич смотрит на мои губы, и я шепчу ему ответ». «Конечно, Герр Яспер, это уже в руках у господина барона, конечно». «Тогда все в порядке. Всего хорошего, Герман. Передай привет, Трудель. До свидания». На другом конце провода положили трубку. Звонки, шорохи, треск. Голос телефонистки извещает, что разговор окончен. Я почти силой вынимаю телефонную трубку из рук немца, помогаю ему подняться и вывожу во двор. Ледяной ветер щиплет разгоряченное лицо, очищает пропитанное никотином легкие, освежает голову. Чувствую, как ко мне возвращается нормальное самочувствие. Через 2 часа будет рассвет. Выглянет солнце, если только ветер развеет тучи. Количество убийц все возрастает. Потом, когда умер мой дедушка, а ему было за 80, и он пережил целых 2 войны с Австрией и французскую, и я должен вам сказать, Герр Хауптман, что он хотел даже идти на 3-ю, которая началась в 1914 году. Да, тогда в Колбасском замке появились люди из государственной администрации. Замок стоял совершенно пустой. Мебель раскладывали. Я сам помню, как рубили на дрова старинный сервант. Тогда, в году 23-м, здесь начались волнения сельскохозяйственных рабочих, среди которых было много поляков. Они работали крупных немецких имениях.